Глава 10. В прихожей стало вдруг чрезвычайно шумно и людно. Из гостиной казалось, что со двора вошло несколько человек и все еще продолжают входить. Несколько голосов говорило и вскрикивало разом. Говорили и вскрикивали и на лестнице, на которую дверь из прихожей, как слышно было, не затворялась. Визит оказывался чрезвычайно странный. Все переглянулись. Ганя бросился в залу, но и в залу уже вошло несколько человек. — Ага, вот он, Иуда! — вскрикнул знакомый князю голос. — Здравствуй, Ганька, подлец! — Он самый и есть! — поддакнул другой голос. Сомневаться князю было невозможно, один голос был Рогожина, а другой — Лебедева. Ганя стоял как бы в отупении на пороге гостиной и глядел молча, не препятствуя входу в залу одного за другим человек 10 или 12 вслед за Парфеном Рогожиным. Компания была чрезвычайно разнообразная и отличалась не только разнообразием, но и безобразием. Некоторые входили так, как были на улице, в пальто и в шубах. Совсем пьяных, впрочем, не было, зато все оказались сильно навеселе. Все, казалось, нуждались друг в друге, чтобы войти. Ни у одного не достало бы отдельно смелости, но все друг друга как бы подталкивали. Даже и Рогожин ступал осторожно во главе толпы, но у него было какое-то намерение, и он казался мрачно и раздраженно озабоченным. Остальные же составляли только хор, или лучше сказать, шайку для поддержки. Кроме Лебедева, тут был и Завитой Залежев, сбросивший свою шубу в передний и вошедший развязный щеголем, и подобные ему 2-3 господина, очевидно, из купчиков. Какой-то в полувоенном пальто, какой-то маленький и чрезвычайно толстый человек, беспрестанно смеявшийся, какой-то огромный, вершков 12 господин, тоже необычайно толстый, чрезвычайно мрачный и молчаливый, и, очевидно, сильно надеявшийся на свои кулаки. Был один медицинский студент, был один увивавшийся полячок. С лестницы заглядывали в прихожую, но, не решаясь войти, две какие-то дамы. Коля захлопнул дверь перед их носом и заложил крючком. — Здравствуй, Ганька, подлец! — Что, не ждал Парфена Рогожина? — повторил Рогожин, дойдя до гостиной и останавливаясь в дверях против Гани. Но в эту минуту он вдруг разглядел в гостиной прямо против себя Настасью Филипповну. Очевидно, у него и в помыслах не было встретить ее здесь, потому что вид ее произвел на него необыкновенное впечатление. Он так побледнел, что даже губы его посинели. — Стало быть, правда, — проговорил он тихо и как бы про себя, совершенно потерянным видом. — Конец. — Ну, ответишь же ты мне теперь. Проскрежетал он вдруг с неистовой злобой, смотря на Ганю. «Ну! Ах!» Он даже задыхался, даже выговаривал с трудом. Машинально подвигался он в гостиную, но, перейдя за порог, вдруг увидел Нину Александровну и Варю и остановился, несколько сконфузившись, несмотря на все свое волнение. За ним прошел Лебедев, не отстававший от него как тень и уже сильно пьяный, затем студент, господин с кулаками, Залежев, раскланивавшийся направо и налево, и, наконец, протискивался коротенький толстяк. Присутствие дам всех их еще несколько сдерживало и, очевидно, сильно мешало им, конечно, только до начала, до первого повода вскрикнуть и начать. Тут уж никакие дамы не помешали бы. — Как? И ты тут, князь? — рассеянно проговорил Рогожин, отчасти удивленный встречей с князем. — Все в штиблетишках. — Эх! — вздохнул он, уже забыв о князе и переводя взгляд опять на Настасью Филипповну, все подвигаясь и притягиваясь к ней, как к магниту. Настасья Филипповна тоже с беспокойным любопытством глядела на гостей. Ганя, наконец, опомнился. — Но позвольте! Что же это, наконец, значит? Громко заговорил он, строго оглядев вошедших и обращаясь преимущественно к Рогожину.